Он зажег свой фонарик и приблизился к Лангу. Голубой луч медленно пополз по телу Амбала сверху вниз. Затем луч внезапно остановился. В его свете проступили какие-то пятна, которые вполне могли оказаться пятнами крови. Их собрали стерильной ватной палочкой и поместили в пакет, чтобы отправить на экспертизу. Сантиметр за сантиметром они осматривали его большое тело, ища то, от чего зависела его свобода или новый тюремный срок. «Ну что, Грэнс?» Йохум Ланг высунул язык и непристойно задвигал бедрами. «Что скажешь? Каждый раз, блин. Вечно одно и то же. Собираемся здесь всей компанией. Все ваши педики в мундирах. И трахаемся, а?» Луч скользнул по низу живота и пополз дальше. Ланг застонал и показал язык стоявшим рядом с ним полицейским. «Да, малыш. Вот так. Давай, еще. Плевать, что ты легавый. Да, Грэнс? Плевать. Даешь village people, черт возьми. Be proud, boys. Be gay. Sing with me now. We are going to Imca». Village People — популярная в 80-е годы американская группа, солисты которой не скрывали свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ланг напевает их хит, где обыгрывается слово «гей» — «парень» и «голубой». Ланг шагнул вперед. Он стоял, расставив ноги, пел и двигал бедрами перед двумя молоденькими полицейскими. Он медленно подвигался к ним и вдруг резко подался вперед. Теперь он стоял рядом с Грэнсом и тяжело дышал. «А ну, вернись на место!» Эвергрэнс зло уставился на него, не отводя взгляда ни на секунду. «Я тебя закатаю! Пожизненно! То, что тебе полагалось 25 лет назад! Пожизненно! Затяжки телесные!» Лан качнул бедрами в последний раз. «Be proud! Be gay!» Воздушный поцелуй. «Иди к черту, Грэнс! Отказ свидетеля от показаний! Слыхал про такое?» «Вы всегда с этим опаздываете, ты это знаешь. Не пугай». «Так я уже освобождался, ага, 6 раз. Ты взят на месте преступления, слыхал про такое?» Теперь Йохум Ланг стоял смирно. Оба криминалиста посмотрели на Грэнса, и он кивнул им, показывая, что можно продолжать. Голубой луч снова заскользил по телу громилы, а ватные палочки заплясали в поисках улик. Фрагментов ДНК в волосах под мышками не обнаружено. Эверт Грэнс увидел то, зачем приехал. Результаты анализов будут готовы через 2 дня. Он вздохнул. Адский денек. Он знал, что должен сделать теперь. Ему пора ехать к Лене, сообщать ей о смерти Бента. Она не знала, что его уже нет в живых. «Слышь, Грэнс!» Лан сложил губы, как для поцелуя. «Я тут слыхал про твоего коллегу, который в морге. Жаль, жаль. Так он прямо там на полу и валяется. Какая жалость! Мы же, кажется, встречались с ним, да? Как и с твоей бабой из патрульной тачки. Это было немного слишком, а, Грэнс?» Ланг почмокал губами и послал воздушный поцелуй. Эвер Грэнс несколько раз медленно вздохнул. Потом повернулся и ушел. До Эриковой горы, где стояли аккуратные домики, в одном из которых Эверт был в гостях всего неделю назад, каких-то 25 минут езды. Все это время он молчал. Свен сидел за рулем. Еще до того, как они отправились к Лене, он успел позвонить домой и сказать Аните и Йонасу, что задержится, так что с тортом они, может быть, повременят до завтрашнего утра. Эрфорс сидел сзади. Его попросили захватить успокоительное и просто быть рядом, когда ей сообщат. Потому что на весть о смерти люди реагируют непредсказуемо. Грэн закончил с Лангом. Тот тряс яйцами, глумился и не понимал, что ему светит пожизненное заключение. Ему невдомек, что сколько бы он, как и все отморозки, не запирался, не ломался на допросах, не врал и не отнекивался, чтобы в конце концов признаться, что действительно бил Ольдуса, его все равно будут судить за убийство. Этому уроду не понять, что есть люди, которые не поддаются на угрозы и будут свидетельствовать против него —